Случилось это очень давно, бесконечно давно. Нельзя отсчитать известное число лет, даже весьма большое, и определить дату, после которой люди, став существами говорящими, из животных превратились в людей. Невозможно отпраздновать десятитысячелетний или стотысячелетний юбилей языка. Нет возможности и почтить памятником его изобретателя. Этих изобретателей были миллионы, и работали они над своим замечательным делом огромное число лет. И нам сейчас, как только мы обращаемся к вопросам, связанным с прошлым языка, приходится углубляться в такую даль и глубь времен, где все теряется в тумане, на первый взгляд непроницаемым. В самом деле, трудно, но возможно дознаться, как говорили наши предки 1000 лет тому назад. От этого времени остались кое-какие письменные документы. Сохранились записи, сделанные людьми из других стран, византийцами, арабами. Они описывали в те времена чуждый им, но интересовавший их язык русов. Наконец, вполне возможно, что и сам наш народ мог сберечь с того времени даже не в записи, а в своей памяти отдельные древние слова, пословицы, прибаутки, сказки, песни. Мы увидим вскоре, что это и в самом деле случается, ведь между предками нашими и нами тянется вековая, никогда не прерывающаяся связь. А вот подумайте, как вы будете восстанавливать язык людей, живших за сотни тысячелетий до нашего времени? Они не умели писать, ни единой буквы после себя нам не оставили. У них не было никаких грамотных современников, которые могли бы рассказать что-нибудь про их язык. Все их ровесники были такими же, как они, лохматыми, низколобыми варварами. На таких плоха надежда. Трудно представить себе, чтобы что-то существенное могло дойти от их времени до нас и в самой памяти народов. Слишком уж долог, бесконечно долог, пройденный с тех пор человечеством путь. Так неужели мы обречены навсегда остаться в неведении относительно всего, что лежит за пределами эпохи письменной речи? Это было бы крайне печально. Самые древние, самые несовершенные письменные знаки, какие известны нам и могут быть прочитаны нами, не древнее 5-6 тысячелетий. А ведь человек существует на земле, как человек уже сотни тысяч лет. Значит, мы можем изучать только ничтожную долю истории языка, жалкие проценты всего этого отрезка времени. По счастью, положение оказывается не таким уж безнадежным, если к нему приглядеться внимательнее. Прежде всего, о многом мы имеем право заключать по аналогии. Что это значит? Если я могу наблюдать, как растут и развиваются деревья сегодняшнего леса, как из желуди выбивается росток, как из ростка возникает могучее дерево, как постепенно оно начинает приносить плоды, стареет и, наконец, умирает, я могу положительно утверждать, что также росли и развивались деревья и в лесах Ивана IV и Владимира Киевского. Вряд ли я сделаю при этом значительную ошибку. Найдя в каких-либо руинах чурбан, срубленный в год крещения Руси, и подсчитав на нем 500 годичных колец, я смело буду настаивать, этому дереву тогда было 1500 лет, и придется признать мою уверенность обоснованной. Примерно так же обстоит дело и с языком. Мы никогда не видели и никогда не увидим наших пращуров, людей каменного века. Однако история позволило нам наблюдать в наше время жизнь племен и народов, находящихся примерно на той же стадии развития, которую когда-то проходили эти наши предки. В Австралии, в Африке, в Южной Америке сохранились еще уголки, жители которых до последнего времени не вышли из каменного века. Они стоят или только что стояли на ступени развития, близкой к тому, что наука называет палеолитом или неолитом. Наблюдая их, мы можем с достаточной долей вероятности переносить эти наблюдения в далекое прошлое, вглубь времен и думать. Примерно так жили, говорили, думали, заблуждались и нащупывали истину наши бесконечно давно существовавшие предки. Конечно, это не очень точный и не вполне бесспорный путь, но за отсутствием лучшего к нему постоянно приходится прибегать в науке о языке, когда речь идет о самых отдаленных от нас временах. Когда же речь заходит о более близком времени, на помощь выступает удивительное открытие прошлого столетия, то, что называется сравнительно-историческим методом в языкознании. Что это такое? В двух словах этого не объяснишь. Нам придется посвятить этому методу по меньшей мере несколько глав этой книги. Но предварительно я попытаюсь простым примером, сравнением, может быть, грубоватым, дать понять, о чем пойдет речь. Ученые, наблюдающие мир животных, находят в нем целый ряд живых существ, то более, то менее близко напоминающих друг друга. Это обезьяны разных видов и семейств, полуобезьяны или лемуры и, наконец, человек. Изучая всех их, зоологи приходят к мысли об их близком родстве. Становится вполне вероятным, что все эти непохожие друг на друга животные произошли от каких-то общих предков. Такое заключение возникает, когда сравниваешь между собой различные органы их потомков. Между ними так много общего, что простым случайным совпадением этого сходства никак не объяснишь. Однако, установив общее происхождение многих видов, мы не можем указать нигде в живой природе их общего предка. Его нет. Существа, давшие начало и обезьянам, и человеку, давным-давно вымерли, исчезли. Значит, мы не в состоянии и представить себе, какими они были. Наука показывает, что это не так. На основании тщательного сравнения организмов животных потомков, подмечая у них общие черты, наблюдая, как они развиваются, ученые нашли возможным теоретически восстановить образ их никогда никем не виданного предка. Мы теперь более или менее ясно представляем себе, каким он был, какой образ жизни вел, какую имел внешность, чем походил на обезьяну и чем на человека. И у нас есть все основания считать, что мы правы в своих заключениях, полученных таким сравнительно-анатомическим методом. Метод этот позволяет палеонтологам по найденной кости с достаточной точностью установить, каким было все давно вымершее животное, где оно жило, чем питалось, какими обладало особенностями. И обычно последующие, более полные находки постепенно подтверждают эти сравнительно-анатомические предсказания. Но если все это возможно в зоологии и палеонтологии, то почему же нельзя применить подобный же, только уже не сравнительно-анатомический, а сравнительно-исторический метод в науке о человеческих языках?